Капитан госбезопасности Дмитрий Алексеевич Кахович, работавший в 20-е годы в аппарате ВЧК ОГПУ, в контрразведывательном отделе самого Артура Христиановича Артузова, теперь занимал высокий пост заместителя наркома внутренних дел Белорусской Республики. Он был наделен большой властью и знал, что пользуется ею разумно и только в интересах дела. Не разучившись еще выслушивать мнение подчиненных, все реже был склонен с этим чужим мнением считаться, верил, что видит дальше и зорче, мыслит глубже, но при всей своей воле, энергии и силе характера обладал, к тому же, здравым смыслом и не позволял себе переступать ту черту, за которой начинается самодурство. Умел вовремя остановиться. Дмитрий Алексеевич был одним из тех, на ком лежала ответственность за государственную безопасность республики. Ответственность эту он не мог никому передоверить, не мог переложить ни на чьи плечи. Потому, выслушав 5, 10, 20 мнений, решение принимал сам. Потому и готов был держать ответ перед партией и своей совестью за каждое слово, каждый свой шаг. В обращении к работникам аппарата Дмитрий Алексеевич был достаточно прост – хотя всегда сохранял дистанцию между собой и подчиненными. Но в нем не было ни бездушия, ни высокомерия. К такому был приучен в отделе Артузова, таким и остался теперь, на своем высоком посту. Гурин как в воду смотрел. Прибывший к 2 часам ночи, Кахович уточнил по карте маршрута движения групп, спросил, все ли силы сосредоточены, и, глядя в широкое лицо посерьезневшего при замнаркоме Спиранского, проговорил, «Мне целесообразнее всего присоединиться к группе начальника городдела». Гурин и Спиранский переглянулись. Гурин возразил, «Товарищ заместитель наркома, у группы Спиранского ограниченная цель». Кахович, понимающе улыбнулся, «С вами не пойду. Ваше умение проводить операции знаю, да и опыт у вас за плечами солидный. Имел случай разговаривать с товарищем Нурулаевым в Москве. Рассказывал мне о ваших горно-алтайских делах. А вот какой под огнем ломжинский начальник, увидеть хочу». Теперь они смотрели в глаза друг другу, Кахович и Гурин. И замнаркома ясно видел, что Гурин его решение участвовать в этой операции не одобряет. Считает такое решение ничем не оправданным мальчишеством. А довод увидеть в деле начальника городдела несерьезным. Однако, как человек дисциплинированный, не возражать, не уговаривать Каховича не лезть под пули не станет. Гурин же понимал, что Кахович с его вежливой полуулыбкой и внешней простотой хоть и видит гуринское неудовольствие, но сделает все, как в прошлый раз, под лапами, по-своему. Потому что есть у него такая неистребимая душевная потребность — быть рядом с теми, кто идет под пули, и каждый раз убеждаться, что нынешние чекисты достойны памяти тех первых из огненных лет. И тут Гурин подумал, пусть Спиранский своим делом занимается, а Каховича пусть сбережет Павел Ламейко. В ту ночь выпал первый снег. Сырой и тяжелый лег на напитанную дождями землю, на голые ветви деревьев, прикрыл собой черные опавшие листья. Гурин развернул группу у дороги, двигаться не велел. Подозвал кухарчика, начальника отделения КРО, о нем уже знал, честолюбив, самонадеян, излишне горяч. Приказал, останешься пока за старшего, сам ничего не решай, жди команды. Дай мне Илью, вашего переводчика, и медленно пошел в предрассветном сумраке вперед, по редкому здесь березняку, слыша за спиной... Сквозь нудный шелест холодного моросящего дождя дыхание тут же догнавшего его Ильи. Там впереди, километрах в полутора от дороги, за пологим взгорком он должен был увидеть землянки и огромные кучи валежника, для чего-то наваленные на самой кромке поляны. Так оно все и было, как описывал Ромок. 3 землянки, над которыми тихо курился уже видимый в сером сумраке черный дымок, и громоздились за ними 2 огромные кучи валежника, и сидели, нахохлившись, 2 часовых, в черных островерхих капюшонах, положив ружья поперек колен. Гурин молча тронул за плечо замершего рядом с ним Илью, легонько оттолкнул от себя, тот понял мгновенно, исчез за мокрыми стволами берез. Ожидая подхода группы, Гурин неотрывно смотрел на часовых. Он не мог понять, почему они сидят. В эти предутренние часы сидящего неодолимо тянет в сон, и если они спят, они спали. Вышедший из землянки невысокий человек в галифе и сапогах, в белой рубашке, мягко ступил к ним несколько шагов, не обращая внимания на холодный густой дождь. Постоял, потом кашлянул, оба мгновенно вскочили. У одного карабин упал беззвучно, утонул в снегу и мокрой листве. Он нагнулся за оружием, и когда выпрямился, человек в белой рубашке залепил ему пощечину. Именно в этот миг рядом с Гуриным вновь встал Илья, и Гурин, понимая, что здесь вся группа, шагнул на поляну. Широкоплечий человек в белой рубашке оглянулся, вырвал из рук часового ружье, грянул над поляной гулкий выстрел. Пуля тонко пропела над головой Гурина, вонзилась где-то сзади в дерево, ствол отозвался звоном. Тот в белой рубашке уже бежал к дальним землянкам, крича: «Панове, советы пришли! Панове, доброни!» На поляну широкой густой цепью высыпали чекисты и пограничники. Тремя группами кинулись к землянкам, мгновенно блокировали вход в самую близкую. Гурин крикнул в распахнутую дверь, мешая польские и русские слова. Ему казалось, так его легче поймут. «Выходить без брони, стрелять не будем!» И тут увидел, что люди в серо-зеленых кителях в конфедератках выскакивают с другой стороны блокированной землянки. У нее было два выхода. Он глянул на другой конец поляны. Там тоже выскакивали из-под земли люди, кто в кителях, кто в шинелях, кто в одних рубашках, но все с карабинами. И все они, не открывая огня, исчезали за почерневшими от дождя стволами берез. Гурин понял, что не успевшие добежать до землянок чекисты сейчас нарвутся на залп. Если бы он сам был на месте того в белой рубашке, он бы сейчас... Секунда, другая, третья. Чекисты и пограничники уже добежали до землянок, до кромки поляны, и сразу залегли цепью. Попадали в снежную мокреть. Только тут Гурин сообразил, что над поляной тишина, лишь ветер да шелест дождя. Он махнул рукой своей группе. «Туда, в цепь, бегом!» Сам пошел неспешно, осматриваясь. Дойдя до цепи, ложиться в мокрый снег не стал, стоя у березы, скомандовал. «К залпу готовься!» И еще постоял, прислушиваясь. Сзади, в лагере, на поляне было тихо, и тихо в березняке, и никто не мелькал за стволами, и тот первый выстрел был единственным. «Огонь!» — грохнул дружный залп. Вдогонку ему сухо простучала короткая очередь Дегтярева. В студеном, мокром березняке, поднимавшемся полого в сторону пущи, стояла тишина, словно бы и банды никакой тут только что не было, словно не исчезла там, за стволами... десятки людей. Теперь надо выжидать. Надо сориентироваться, куда кинулась банда, и не пустить ее обратно в лагерь, к укрытым где-то здесь и пока не обнаруженным складам с оружием и боеприпасами. Гурин крикнул по цепи. «Командира погранвзвода ко мне!» Подбежал лейтенант, в руках у него Гурин увидел совсем новое и потому редко еще оружие — автомат. Их только-только начали вводить. Мелькнула мысль, почему не обратил внимания перед выездом, мог бы рассмотреть поближе. Приказал. «Два отделения на северную кромку. Прикройте поляну. Дозоры во все стороны, по 200-300 метров. На подходе две наши группы. Банду погонит на нас». Обернулся к Илье. Переводчик так от него и не отходил. «Где Збигнев? Держите его при себе. И передайте кухарчику мое приказание. Пусть возьмет у лейтенанта трех бойцов, осмотрит быстро все землянки. Там... кое-кто мог остаться. Люди из банды засели в той землянке, что была ближе всех к двум огромным кучам валежника. Их было пятеро. И не с перепуга, видно, остались, с умыслом. У них был пулемет, и они открыли пальбу, когда услышали, что чекисты спускаются в землянку. Могли ведь и по-иному сделать, могли проявить выдержку и впустить, а там расстрелять в упор. Но они открыли огонь прежде, и пограничники бросили разом через обе двери и два крохотных оконца, крытой дерном крыши, четыре гранаты. Когда грохот взрыва смолк, из двери вышел, пошатываясь, прижав к груди ручной пулемет, человек. Руки его и лицо были залиты кровью, китель, изодранный в клочья, черен. Только Гурин шагнул ему навстречу, подбежал лейтенант. «Товарищ майор», — назвал так, как понимал его знаки различия, — «мои дозоры отошли, банда сейчас ударит с северо-востока, вот-вот». И тут банда открыла огонь. Она дала крюк по березняку, на группы Спиранского и Исаева не наткнулась, вернулась к лагерю и теперь атаковала чекистов. Часть людей открыла пальбу из-за деревьев, с десяток человек выскочили на поляну и кинулись к самой крайней землянке. Кто и откуда выходил человек в белой рубашке? Всех их срезали одной очередью. Уж очень кучно они бежали. Теперь Гурин не понимал того, кто командовал бандой. Выбить чекистов из лагеря на это банда рассчитывать не могла, а уходить в лес почему-то не хотела, сама лезла в петлю. Он глянул на часы. 7:15. Сейчас подойдет группа Спиранского. Если у банды с тыла охранения нет, конец ей придет здесь, на месте. Выстрелы в глубине леса за спиной банды раздались минуту спустя. Теперь пора. Гурин поднял своих людей и пограничников, скорым шагом повел их вперед на сближение с бандой. Но тот, кто командовал ею, тоже сообразил, что сейчас произойдет. Не принимая боя, банда, обходя лагерь, справа кинулась на юг, к бывшему болоту. Тут же Гурин увидал, как из-за деревьев появились чекисты. Вот кряжистый Спиранский, рядом с ним Кахович, так и не снявший перед операцией своего приметного кожаного пальто с меховым воротником. Много позже, в первые месяцы войны, Гурин не раз вспоминал и этот мокрый черный гулкий лес, и это промозглое утро, и Каховича в пальто, как часто попадали под огонь немецких снайперов наши генералы только потому, что считалось недостойным снимать при выезде на позиции генеральские папахи и шинели. Кахович шагает широко, размашисто, но и Спиранский возбужден. Они о чем-то переговариваются на ходу. Вот и Павел Ламейко на шаг сзади Каховича, пистолет в руке стволом вниз. Гурин шагнул им навстречу, бросил руку к козырьку. «Товарищ замнаркома, мое решение всеми силами преследования отжать к болоту, не дать банде сманеврировать. Вам оставлю на охрану лагерь, 10 человек. Разрешите исполнять?» Кахович снял фуражку, подставил разгоряченное лицо моросящему холодному дождю, достал платок, вытер насухо лоб, щеки, снова надел почерневшую от влаги фуражку. Глянул, наконец, на переминающегося от нетерпения Гурина. «Что-то не так? Возникли осложнения?» «Да, бой не так шел, как мы планировали. Банда в лес не пошла, вернулась, и меня атаковала. Могут и сейчас через болото не пойти, свернуть в сторону». «Хорошо. Организуйте преследование, сядьте им на пятки и загоните в болото. Здесь оставьте 5 человек, мне хватит». Как не спешила теперь банда, уходя прочь от лагеря, чекисты и пограничники шли быстрее. Банда своих раненых не оставляла, уводила с собой. А что раненые были, Гурин видел по редким каплям алой крови, на еще не съеденном холодным дождем снегу. Нагнав, наконец, банду, чекисты охватили ее широким полукругом, непрерывным огнем погнали вперед, к болоту. Оно уже угадывалось, тут березки поредели, стали пониже, мокрая от дождя и снега земля под ногами пошла кочками. Начала пружинить. И вот березки расступились, и словно распахнулась туманная мглистая даль. Гурин увидел, как втянулась в густой кустарник впереди змейка в зеленоватых мундирах и шинелях. До нее было 200 метров. Дело было сделано. Гурин приказал остановиться. Знал, наткнувшись на пулеметный огонь, кто-то кинется назад, чтобы укрыться в кустах на этом болоте, и придется болото все равно прочесывать, а сейчас лезть туда опасно. Сосредоточенный огонь пулеметного взвода — дело серьезное. Огонь станковых пулеметов раздался 5 минут спустя. Он был неправдоподобно громким. Но крики захваченных врасплох людей, которые, наверное, уже считали, что спаслись, что вырвались из-под удара, эти крики, исполненные боли и отчаяния, были еще громче. И разом все смолкло. Гурин велел лейтенанту-пограничнику дать ракету, чтобы командир пуль взвода знал, что теперь по болоту пошли чекисты, и не открывал бы по ним огонь, и повел людей в черные непроглядные заросли. Но те, кто уцелел от пулеметного огня, не разбегаться, не прятаться и не пытались. Просто побросали свои карабины, подняли руки и теперь сидели понуро на кочках, насквозь промокшие и промерзшие, перемазанные и молчаливые. Гурин видел, что сейчас, когда напряжение боя спало, навалились на них безмерная усталость и безразличие. И, вглядываясь в их лица, Гурин не нашел того невысокого плечистого человека в белой рубашке, что бил часового. После того, как было собрано в кучу брошенное оружие и приставлены к нему часовые, Гурин разрешил командиру пулеметного взвода действовать по своему усмотрению. Поднял всех сдавшихся, велел им собрать убитых и раненых и нести на себе обратно в лагерь. Другого выхода у него не было. Но только и среди убитых того человека не оказалось. В лагере, куда они вышли часа через полтора, шли медленно, Гурин пленных не подгонял и не торопил. Его поразило в первый миг непонятное преображение. Через секунду понял — куча валежника. Их успели отбросить, и на месте куч громоздились штабели из ящиков с оружием и боеприпасами. Тут же у штабелей сидел на ящике Кахович, расспрашивал стоявшего перед ним Збигнева. Увидев паренька, кто-то из пленных бросил злобно: «Пся крев его!» Кахович рапорт у Гурина принимать не стал, велел доделывать, что положено. Спросил только: «У вас без потерь?» Услышав, что никто не погиб, остался доволен. Из землянки уже вытащили четверых убитых, уложили на снегу, и Гурин велел положить рядом с ними лицами вверх те 17 трупов, что принесли с болота. Приказал Спиранскому и Ильину тщательно обыскать все три землянки, нет ли в них тайников, сам занялся опознанием убитых. Пленных подводили по одному. Гурин спрашивал: «Кого из них знаешь? Как зовут?» На груди опознанного пришпиливали картонку с именем. Дождь, наконец, перестал, было сыро и холодно, но теперь картонки не размыкали. Когда подвели очередного пленного, был он в изодранной белой рубашке без рукава, рукав пошел на повязку вокруг головы, тот сказал, мешая польские и русские слова: «Панове, позвольте забрать в бункере шинель, а зноб берет, бардзо худо». Гурин, понимающе кивнул, но ответить не успел. Резвый кухарчик опередил, огрызнулся: «Шинель ему, бандюги, сволочь! Он пусть-ка померзнет, мать его!» Гурин резко оборвал: «Прекратите сейчас же! Возьмите людей, вытащите сюда 30 любых шинелей и кителей, проверьте, чтобы там в карманах не оказалось какой-нибудь пакости, и дайте им переодеться». Кухарчик все еще не понимал, лицо было насупленным. Спросил насмешливо: «А может, вам захочется всех их в таком виде провести полом же?» Пленный зябко передернул плечами: «Благодарим, пана, теперь наша служба Польше кончилась». Гурин внимательно посмотрел в его небритое усталое лицо, на чуть проступившую сквозь повязку на голове свежую кровь. «Кто знает, кто знает. Но я вас запомнил. В лом же поговорим, не сейчас. А где же ваш пан Рогальский?» Пленный сплюнул в сторону. «Утек наш пан-поручик, еще когда вы нас лесом гоняли. Приказал мне вести роту через ту дрягву, сам на березу полез». К Гурину подбежал пограничник, остановился в двух шагах, поднял руку к козырьку. — Вас срочно вызывают. Гурин оглянулся, вызывать мог только Кахович. Перед замнаркома стоял Спиранский, что-то там случилось, что-то непонятное. Когда Гурин подошел, Кахович протянул ему офицерскую полевую сумку из коричневой лощеных русской кожи с целлулоидными вставками на внутренних разворотах, с вмонтированным в верхнюю крышку компасом, шикарная французская работа, сказал весело: — «Спиранский ваш сподобился, в первой землянке в тайнике нашел. Ясно теперь, чего ради банда вас атаковала. Ради вот этого!» Он взял из рук Гурина сумку, достал сколотые тонкие листки. «Вот идиоты! Это же списки! Списки боевых групп по селам! Вы вчитайтесь! Тут больше 500 человек! Все, передавайте окончание операции начальнику городдела. Мы с вами прямым ходом в Ломжу». Из лесного лагеря Кахович повез Гурина через Ломжу сразу в Белосток, и ситуацию они обсуждали втроем — Кахович, Ельченко и Гурин. Как издавна, от Петра еще, повелось на российских военных советах, первым держал слово младший. Здесь младшим был Гурин. Семен Васильевич с тех еще давних лет, когда служил в Горном Алтае и когда был для всех не Семеном Васильевичем, а просто Сеней, открыл в себе свойства. Решение в его голове возникало мгновенно, само собой, и это было самое верное и единственно правильное решение. И сколько он потом ни крутил, сколько ни сомневался и не прикидывал, неизменно возвращался к первому, мгновенно возникшему решению, потому что вернее этого ничего не рождалось. Пока ехали до Белостока, он перебрал несколько возможных вариантов, примерился так и этак, потому доложил товарищам Каховичу и Ельченко, что, судя по обширности списка, в него, видимо, просто включены все, кто служил в старой польской армии, независимо, как они настроены сейчас, после распределения среди крестьян помещичьей земли. Сигнала о том, что по иным селам людей принуждают давать какую-то присягу у ксензов, и что многие из крестьян присягать наотрез отказываются, сигналы такие у Гурина были.